Между тем все люди служивые с усердием целовали крест в верности к Борису. Одни предславную Владимирскую икону Девы Марии, другие у гроба святых митрополитов Петра и Ионы. Клялися не изменять царю ни делом, ни словом, не умышлять на жизнь или здравие державного, не вредить ему ни ядовитым зельем, ни чародейством, не думать о возведении на престол бывшего великого князя Тверского Симеона Бекбулатовича или сына его, не иметь с ними тайных сношений, ни переписки, доносить о всяких скопах и заговорах, без жалости к друзьям и ближним всем случае, не уходить в иные земли, в Литву, Германию, Испанию, Францию или Англию. Сверх того, бояре, чиновники думные и посольские обязывались быть скромными в делах и тайнах государственных, судьи не кривить душою в тяжбах, казначеи не корыстоваться царским достоянием, дьяки не лихоимствовать. Послали в области грамоты известительные о счастливом избрании государя, велели читать их всенародно, 3 дни звонить в колокола и молиться в храмах сперва о царице инокине Александре, а после о державном ее брате, семействе его, боярах и воинстве. Патриарх 9 марта собором уставил торжественно просить Бога да сподобит царя благословенного возложить на себя венец и порфиру. Установил еще на веки веков праздновать в России 21 февраля, день Борисового царения. Наконец предложил Думе земской утвердить данную монарху присягу, соборную грамоту с обязательством для всех чиновников не уклоняться ни от какой службы, не требовать ничего свыше достоинства родов или заслуги, всегда и во всем служиться указа царского и приговора боярского, чтобы в делах разрядных и земских не доводить государя до кручины. Все члены Великой Думы ответствовали единогласно. «Даем обет положить свои души и головы за царя, царицу и детей их». Велели писать хартию в таком смысле первым грамотеем России.